Если исходить из того, что позже рассказал Тео, он в тот день лежал голышом в широкой двуспальной кровати в номере маленькой гостиницы по улице Штайндам в Гамбурге, а рядом с ним лежал его друг Курт. Тео был знаком с ним уже более 2 месяцев. Курт моложе Тео, он работал моряком на рыболовном судне и выглядел как простой крестьянский парень. Он казался Тео простым, естественным, радостным, а также уверенным в себе и всегда спокойным. Тео рядом с ним казался самому себе каким-то изломанным, тревожным, несчастным, затравленным и подавленным. Тео выше Курта, однако по росту они казались одинаковыми. У Курта спина прямая, а Тео сутулился, вот что их уравнивало. Фигура Курта казалась Тео более крепкой, гармоничной и привлекательной, чем его собственная. Своей фигуры Тео стеснялся, он казался себе слишком тонким, бледным, нежным. В отличие от Курта, он никогда не позволял себе расхаживать по гостиничному номеру голышом, а если раздевался и ложился в их кровать, то делал это быстро и сразу же прятался под одеялом. Фигура Курта, более уверенного в себе и мускулистого, чем Тео, больше отвечала стереотипу государственной пропаганды. Везде рисовали именно таких, как Курт. В парках стояли скульптуры с подобными фигурами. В крепких руках с рельефными венами они держали флагштоки, ружья, шестеренки. А такими, как Тео, чаще рисовали евреев. В каждой газетной карикатуре, в каждом сутулом худом евреи Тео видел себя. В конце концов, он оказался этими карикатурами так затравлен, что ему стало чудиться, будто все окружающие тоже видят в нем еврея, даже когда он просто идет по улице. Евреи, разумеется, были разными, и толстыми, и румяными, и крикливыми, и уверенными в себе, но все это не имело для Тео никакого значения. Один проклятый образ из газеты, случайно попавшийся ему в руки, до такой степени пронзил Тео, до такой степени напомнил ему самого себя, что с тех пор Тео находился в постоянном страхе и каждую минуту ждал разоблачения. Каждому прохожему Тео хотел доказать, что он не еврей. Но он не знал, как. У евреев были желтые звезды, а у Тео не было. Но отсутствия желтой звезды недостаточно. Тео ловил на улице случайно брошенный взгляд, терялся и понятия не имел, можно ли этому взгляду что-то противопоставить. Чувство беспомощности угнетало и злило. Он думал о том, что государство должно как-то защитить его от подобной ситуации. Например, если есть желтая звезда, наряду с ней должна быть какая-то антизвезда, какой-нибудь белый крест, например, или свастика. Люди могли бы нашить их на себя добровольно, а также иметь в кармане подтверждающий сертификат. И тогда, взглянув на такого человека на улице, никто уже не подумал бы, что он может оказаться евреем, даже если худой и сутулый. Некоторые гражданские по собственной воле носили повязку со свастикой поверх рукава пиджака или значок в петлице. Но Тео этого не хотелось. Ему больше подошел бы какой-нибудь простой и скромный знак арийской этнической принадлежности, а не слишком яркий и кричащий знак принадлежности политической. Подобная принадлежность, по его мнению, более подходила толстошеему варварскому простонародью с крепкими кулаками. Тео не хотел ассоциировать себя с бездумно боготворящими фюрера простолюдинами с одной извилиной в голове. Постоянные страхи и напряжение так утомили Тео, что он ужасно разозлился на евреев. Их рисуют в газетах, их не любят. Почему они не сделали так, чтобы их все любили? Зачем они вообще есть? Ему очень захотелось, чтобы их не стало. Как только всех их уничтожат, из газет сразу же исчезнут карикатуры, и к Тео снова вернется законное право на бледность, сутулость, худобу, словом, на самого себя. По какому праву евреи посмели внешность Тео сделать в общественном восприятии еврейской? Тео даже не заметил, что одновременно с надеждой на истребление евреев он стал мечтать о том, чтобы не стало заодно цыган, инвалидов, людей нетрадиционной ориентации. К последним он себя не относил. Отношения с Куртом он считал чем-то отдельным, индивидуальным, особенным и никак не относящимся ни к какой более широкой категории. В постели Курт был грубоват. Он бесцеремонно поворачивал дело так, как нужно ему. И Тео это устраивало. Ему нравилась чья-то власть, уверенность. Нравилось подчиняться и быть ведомым. Курт восхищал Тео тем, что тот знал, чего хочет, и ясно ощущал свое право вообще чего-то хотеть. У Тео этого права не было. Тео удивлял жизнелюбие, практичность и детская бесхитростность Курта. Когда они касались интимных тем, он называл вещи своими именами, говорил просто и естественно, не подбирая слов и не используя стыдливых иносказаний. Курт легко рассказывал о предыдущих любовниках, а скованность и стыдливость Тео его смешила и вызывала иногда досаду. Тео не мог понять, откуда в Курте естественность, легкость, радость и бесстрашие. Разве он не видит, как все опасно и рискованно? Разве он не видит, как страшен мир? Разве не понимает, что все надо шифровать, скрывать, прятать? Разве не чувствует он свою незаконность, ущербность, уродство, свою неправильность с точки зрения даже самой природы, не говоря уже о точке зрения законов Третьего Рейха? А что, если Курт искренне не понимает, в каком мире живет? Разумеется, не понимает. Тео решил, что причиной внутренней свободы Курта может быть только одно – его плачевные интеллектуальные способности. Гуляя по ветреным просторам Гамбурга, Тео пришел к выводу, что такой человек, как Курт, мог выжить только здесь, в этих ветрах. А в берлинских переулках Курт, наверное, не выжил бы. Тео казалось странным и удивительным, что гомосексуальный мир Гамбурга, при всей постоянно крепнущей силе национал-социализма, продолжает уверенно жить своей жизнью. Тео даже подумал, что Гамбург словно волшебной стеклянной стеной отделен от всего, что есть вокруг назидательного, недовольного, строгого и мрачного. Того, что так высокомерно по отношению к многообразной живой жизни и так уверенно в правоте запретов, в которых обязаны жить другие. Многие годы Тео догадывался, что мир, альтернативный берлинскому, где-то все же существует. Может быть, при надлежащем усердии его можно было разыскать даже в самом Берлине. Но приблизиться к нему Тео боялся даже мысленно, не говоря уже о приближении физическом. Теперь, неожиданно для себя, Тео вдруг оказался в самом сердце альтернативного мира. Это произошло неизвестно как, по недоразумению. Всего лишь потому, что его вечный страх отвлекся на что-то, зазевался и на несколько мгновений потерял бдительность. За эти несколько странных мгновений Тео успел купить билет на поезд, приехать в незнакомый город, и теперь ходил по его продуваемым ветром холодным улицам и, не веря своим глазам и ушам, вдыхал новый воздух с жадностью и любопытством. Как это могло произойти? Почему многолетний страх, не ослабевавший ни на секунду и державший Тео в напряжении днями и ночами, вдруг потерял бдительность? Где это случилось? Не в кабинете ли доктора Циммермана? Или позже, на улице возле отцовской машины? Вопросы оставались без ответа, а все, что оставалось Тео, наслаждаться неожиданно свалившимся на него счастливым компромиссом. Гамбург, благодаря морским портам, будто не ощущал себя частью твердокаменной Германии. Он жил как часть огромного мира. Своим духом он был ближе к соседней Голландии, чем к Германии. Его порты были открыты всем направлениям света. Каждый корабль приносил сюда свежий ветер чужих обычаев и верований, странных способов жизни, удивительных заморских блюд, непонятных идей, психологий, философий. Никакая единственная и бесспорная истина не могла устоять под напором свежего ветра. Сталкиваясь с другими, она оказывалась уже не единственной, не бесспорной. Она вынуждена была защищаться и спорить с огромным количеством альтернатив. Она злилась, огрызалась и, как правило, проигрывала, даже не потому, что какая-то истина оказывалась лучше, а просто потому, что существование в течение некоторого времени в качестве единственной и бесспорной ослабляет любую истину, и она утрачивает навык защищать себя, теряет гибкость, затвердевает, становится ломкой. Царством как раз такой негибкости и ломкости в противовес Гамбургу Тео воспринимал Берлин. Единый центр государственной мысли был составлен из строгих и внушительных правительственных зданий, собравшихся вокруг Вильгельмштрассе. Этот мир знаком был Тео с детства. Никакому легкомысленному ветру не позволялось разгуляться в его переулках и коридорах. Этот мир добровольно закрыл себя от свежего воздуха. Все, что оставалось его обитателям, дышать исключительно собственными идеями. Они рождались прямо здесь, в духоте Вильгельмштрассе, и здесь же умирали от врожденной нежизнеспособности. Будучи уже мертвыми, они продолжали циркулировать в этих переулках и коридорах. В виде бумажек с гербами и печатями они разлетались отсюда по всей стране уверенными безапелляционными приказаниями о том, как надлежит жить людям, а также объемным перечнем строгих наказаний за нежелание жить, как указано. Тео вспомнил. Когда он иногда гулял по Вильгельмштрассе, ему казалось, что он задыхается. Он не мог найти причины хоть как-то объяснить себе это странное ощущение. Оно посещало его именно там. Его даже к врачу водили, но никаких причин не выявили, и кончилось тем, что доктор посоветовал ему пить минеральную воду, делать глубокие вдохи и физкультурные упражнения. Так Тео узнал, что есть врачи, которые убеждены, что минеральная вода и особые физкультурные упражнения способны облегчить психосоматику национал-социализма. Подобную нехватку воздуха Тео ощущал и в коридорах отцовского ведомства, а иногда и в стенах родного дома. Маленький Тео тогда не думал о том, что свежие идеи не любят духоты. Дышать ему разрешалось только теми идеями, которые уже были тщательно проверены, то есть теми, которыми уже дышал кто-то другой. Только сейчас, через много лет, повзрослев и разрешив себе дышать свежим воздухом Гамбурга, Тео осознал и почувствовал это. Тео вполне допускал мысль о том, что Берлин, возможно, тоже был многолик. Но Тео никогда не соприкасался ни с каким другим Берлином, кроме предложенного отцом. Просто не мог знать того свободного, ироничного, остроязыкого Берлина, каким он был всего несколько лет назад и каким он и сегодня, наверное, еще оставался где-нибудь в неведомых далеких закоулках. Беседуя с Тео, я записал в тетради мысль о том, что он, по сути, и не жил никогда в истинном Берлине. Он жил в доме отца, общался с узким кругом тщательно отобранных людей, тех, кто был допущен в семью. Как правило, это правительственные чиновники, военачальники, хорошо проверенная вышколенная прислуга. В условиях жесткой изоляции, строго соблюдавшейся в течение всей жизни Тео с самого детства, он неосознанно распространил свойства дома, в котором рос, на окружающий мир. Тео не имел права заводить новых друзей, если они не одобрены отцом. А так как отец был недоволен всеми друзьями без исключения, у Тео их просто не завелось. Тео не имел права запирать дверь своей комнаты. Отец в любую минуту мог войти к сыну без стука, мог порыться в его шкафу, столе, карманах. А если Тео лежал в кровати, отец мог сорвать одеяло, чтобы убедиться, что руки Тео не занимаются там ничем постыдным, недостойным и неприемлемым для арийца. Все это и было для Тео городом Берлином, царством запретов, страхов и постоянного напряжения. Теперь, разрешив себе Гамбург, Тео понял, что обожает этот живой, непослушный, неправильный город, где живут такие, как Курт, тоже живой, неправильный, непослушный. Здесь и самому не так страшно быть непослушным. Здесь, не раздумывая, готовы были даже с жизнью расстаться, если понадобится защитить свое маленькое неправильное счастье, и вовсе не потому, что жизнь малоценна. Просто любую другую жизнь здесь считали смертью. Только в Гамбурге Тео впервые показалось по-настоящему абсурдным, что общество вторгается в личную жизнь человека, лезет к нему в постель и строго регулирует его интимное поведение. А ведь в Берлине это казалось Тео нормальным. Тео понимал, а точнее интуитивно чувствовал, что обществу вообще-то плевать на то, что и как делает человек со своим партнером за закрытыми дверями спальни. Главным продуктом этого вторжения должно было стать вовсе не выполнение каких-то норм и правил интимного поведения, а чувство страха, вины, ощущение своей неправильности и незаконности. Воспринимая себя ущербным, неудавшимся, неполноценным, человек отказывал себе в праве на защиту личных интересов и с готовностью поступался ими в угоду интересам общественным. отказ от защиты личных интересов и должен был стать самым важным результатом государственного вторжения в интимную жизнь. В Берлине таких мыслей к Тео прийти не могло. Там Тео иногда даже боялся думать. Казалось, что его мысли кто-то слышит. Тео с самого детства хорошо знал, что не имеет никакого права на закрытое от всех пространство. А если нет ощущения права, нет и внутреннего протеста. Тео смутно понимал, что, возможно, островки свободы могли существовать где-то в мире и кроме Гамбурга, и каких-нибудь других мальчиков там растят как-нибудь совсем по-другому. И никакой особой уникальности в недавно открытом для себя Гамбурге для таких мальчиков нет. Но Тео почти никогда не выезжал из Берлина. Он всего лишь несколько раз ездил с родителями на отдых в сонную Померанию, на остров Рюген, где единственным ярким детским впечатлением оставалась добрая сухая старушка, сидевшая однажды на пляже в плетеном кресле в своем полосатом купальнике. Тео до сих пор прекрасно помнил ее. По крайней мере, счел нужным рассказать мне о ней, а я потрудился сделать записи в тетради, нисколько не предвидя, какие чувства будет испытывать Ульрих, когда впоследствии завладеет этой тетрадью и прочитает воспоминания сына. В тот день маленький Тео бродил по пляжу. Когда он взглянул на старушку, она улыбнулась ему, поманила и протянула конфету. Тео хотел взять ее, но в этот самый момент старушка, потрясенная, должно быть, своей неожиданной добротой, а может, просто красотой белокурого маленького Тео, внезапно замерла, дыхание ее остановилось, конфета неподвижно застыла в ее руке, а голова свесилась на бок. В следующее мгновение конфета выпала из ее рук в песок. Тео смотрел на старушку, а потом опустил взгляд на конфету. Она лежала в песке, но была в бумажной обертке, так что ее вполне еще можно было съесть. Тео ясно осознавал, что конфета изначально предназначалась ему и только ему. Он был единственным человеком на этой планете, кто доподлинно знал, какова прижизненная воля старушки. Вот почему, не прибегая к помощи никаких адвокатов по наследственному праву, Тео спокойно сел на корточки, взял упавшую конфету, развернул ее, уверенно сунул в рот и с наслаждением закрыл глаза. С моря дул холодный ветер. Подлая смерть, забрав старушку в такой неподходящий момент, сделала все, чтобы забрать у маленького Тео эту конфету, но нет. Маленький Тео не растерялся, он оказался хитрее смерти. Он не позволил ей лишить себя подарка. Маленький Тео стоял на холодном песке с закрытыми глазами, по его рту растекалась нежная сладость, и он ощущал полное право на эту сладость. Она полагалась Тео потому, что он просто есть, он существует. Он маленький, милый, красивый ангелочек. Он прелесть и загляденье. Он солнышко, принц и волшебство. И он всем нравится. Вот почему ему полагалась конфета, а вовсе не потому, что он правильно держит руки под одеялом. Старушка ведь понятия не имела о том, где и как он держит руки. Никакая смерть не имела права отнять у Тео этот положенный ему яркий и выразительный знак безусловной любви. Маленький, наполненный волшебной сладостью, нежный и упоительный, как сам Тео. Ах, как отличался тот далекий образ Тео от нынешнего. Образа слишком бледного, слишком худого, слишком неправильного. Образа презренного сутулого еврея, который безнадежно греховен во всем на свете, включая как то, что он существует, так и то, что он держит руки под одеялом с абсолютно недопустимой неправильностью. С тех пор прошли годы, и Тео пришел к выводу, что в тот день на пляже он победил смерть не случайно. Он победил, потому что эта конфета была предназначена именно ему, а не смерти. Смерть просто жадничала. Ну зачем ей конфета? Теперь, гуляя по улицам Гамбурга, Тео чувствовал, что этот город предназначен именно ему. Тео не хотел, чтобы смерть забрала у него Гамбург. Ну зачем ей Гамбург? Старушка, кстати, так и осталась в тот далекий день сидеть в своем плетеном кресле. Когда маленький Тео, увлеченно посасывая конфету, пошел по песку в сторону гостиницы, в которой они всей семьей снимали дорогой многокомнатный номер, налетел порыв ветра. Тео маленькой ладошкой закрыл лицо от секущего песка. Оглянулся и увидел, что ветер не пощадил и старушку. Она, легкая, безжизненная, заблаговременно высохшая за много лет до смерти, вместе с креслом упала в песок лицом вниз. Вспоминая этот эпизод, Тео сказал мне, что он, кажется, знает причину, почему некоторые люди в старости становятся легче и высыхают. Нет, мумифицируются столь заблаговременно. Наверное, это происходит от того, что их стыд за свое тело слишком силен, и мысль о людях, которым будет тяжело нести это тело в последний путь, кажется им невыносимой. Записывая все в тетрадь, я не мог не сопоставить предполагаемый Тео стыд старушки за ее тело с подобным стыдом Тео за тело собственное. Отвернувшись от упавшей в песок старушки, маленький Тео продолжил путь к гостинице. Конфета была очень вкусная. Со стороны гостиницы в сторону Тео и старушки уже бежали встревоженные люди. Рассказав о детстве, Тео безо всякой связи перескочил обратно к своим гамбургским впечатлениям. Он сказал о том, что в последнее время каждое возвращение в Берлин после нескольких дней в Гамбурге становилось для него все более тягостным. Вернувшись домой после очередной поездки, лежа в своей берлинской комнате, он закрывал глаза и видел гамбургские шпили, отражавшиеся в волшебном озере в центре города. А еще он думал о том, что Гамбург мог и не произвести на него такого впечатления, если бы ему не встретился там Курт. Рядом с Куртом Тео особенно остро ощущал себя унылой, перепуганной частью серого официального Берлина. Тео все чаще подумывал о том, чтобы как-нибудь сбежать от отца, сбежать из Берлина, остаться в Гамбурге навсегда. Эти его мысли я тоже записал в тетрадь, хотя они не были так уж важны. Если бы я мог предположить, что его отец будет впоследствии читать все это, я, разумеется, не оставил бы ни строчки. Тео сказал, что когда он думает о том, сколько сил и энергии тратит общество на преследование людей нетрадиционного счастья, то приходит к мысли, что общество само до чрезвычайности несчастно. Разве можно представить счастливого человека, который болезненно, тревожно и подозрительно подглядывает в замочную скважину за чужой жизнью, вместо того, чтобы радоваться собственной? Счастливому не хочется никого убивать. Счастливому хочется только одного – делиться своим счастьем, и чтобы оно длилось и длилось. Для Тео само собой разумелось, что если общество хочет испортить кому-то жизнь – гомосексуалу, еврею, цыгану, англичанину, французу, восточноевропейскому недочеловеку, инвалиду, психбольному, неважно кому, то дело здесь вовсе не во вреде, который приносит обществу этот неполноценный или расово-ущербный злодей, а в каком-то огромном общественном несчастье. Тео физически чувствовал это непонятное несчастье, действительно огромное, общее на всех. Оно было словно разлито в воздухе, делая жертвой каждого, кто дышит этим воздухом. Но что это за несчастье? Может быть, бедность? Безработица? Послевоенные репарации? Нет, что касается бедности, Тео считал ее обыденной и привычной. Бедный человек веками смиренно гнул спину и не делал из этого никакой трагедии. Русские, в начале 20 века перевернувшие свою страну вверх дном, тоже, по мысли Тео, стали жертвой ощущения большого и таинственного общественного несчастья. Они, разумеется, не осознавали этого, и причиной революции тоже считали бедность. Тео эту причину отвергал как слишком простую, лежащую на поверхности, маскировочную. Тео был убежден, что ощущение несправедливости, вызванное разницей в уровнях достатка, является слишком убогой причиной для вдохновения людей на убийство друг друга. Поиск сути общественного несчастья, на которое случайно набрела беспокойная мысль Тео, не давала ему житья, не поддавалась осмыслению, оставалась нерасшифрованной. Одно из предположений Тео заключалось в том, что объективно, жизнь людей не так уж плоха, даже если они живут впроголодь и не знают, что ждет их завтра. Все животные на нашей планете живут впроголодь, и никто из них не знает, что будет завтра. Однако они живут так сотнями тысяч лет, и ни одна мышь, лиса или олень не делают из этого трагедии. Они приняли это и считают нормальным. То, что животные, в отличие от людей, не обладают разумом, Тео нисколько не смущало. Он был убежден, что если бы природа сочла жизнь впроголодь и без знания завтрашнего дня чем-то действительно ужасным и по-настоящему опасным для выживания вида, борьбу с этим она заложила бы в инстинкты, чем и компенсировала бы отсутствие разума у своих подопечных. Если олень видит медведя, в нем включается сильнейшая тревога, и он изо всех сил убегает. Но чтобы олень обратился в паническое бегство просто перед лицом неизвестности завтрашнего дня, или бросился драпать куда-то, просто обнаружив в себе чувство голода? Нет, такая реакция оленю в голову не приходит. Ни голод, ни незнание будущего природа не считает чем-то ужасным, критическим, опасным. А если так, с чего вдруг из-за подобных обстоятельств люди примутся убивать друг друга сотнями тысяч? Тео даже предположил, что объективно люди могут оказаться далеко не так несчастны, как им кажется. Иначе говоря, их общественное несчастье может не носить объективного характера. Но тогда получается, что кто-то целенаправленно убедил их, что они жертвы. Кто? С какой целью? Почему люди оказались так легко восприимчивы к идее, что они чьи-то жертвы? Не потому ли, что они и раньше без всяких пропагандистов смутно ощущали в себе накопившуюся обиду, тоскливое, печальное, туманное и необъяснимое чувство жертвы, непонятно кого или непонятно чего? Если это так, то когда к людям неожиданно пришли некие пропагандисты, сформулировали их смутные ощущения, рассказали им, чьи они жертвы, на кого должны быть обижены и почему, тогда люди, наверное, даже испытали чувство облегчения и ясности, а к пропагандистам – благодарность. Пропагандисты облекли это странное чувство людей в конкретные слова, узаконили и даже похвалили за него. Оказалось, что государство поддерживает людей в их обиде, разрешает ее испытывать, поэтизирует и даже предлагает испытать своего рода гордость, не говоря уже о пьянящем и воодушевляющем чувстве всеобщего единения в общенациональном переживании одной на всех обиды. Обида сплачивала, объединяла и становилась прекрасным средством против одиночества, пустоты и бессмысленности. Пропагандисты дали людям предельно конкретное и исчерпывающее объяснение о природе злодеев, чьими жертвами люди оказались. Подробно рассказали, какие гадости эти злодеи сделали, а также научили, как с ними бороться, чтобы перестать быть их жертвами. Им объяснили, борьба нужна, чтобы люди больше не ощущали никакого общественного несчастья, а ощущали только покой, радость и гармонию. Теперь общественное несчастье внутри каждого человека стало неотъемлемой частью его личности, старым другом, привычкой, даже супругом. Человек с ним сросся и уже не мог без него жить. Если появлялся кто-то новый, кто почему-то считал, что люди никакие не жертвы и нисколько на самом деле не несчастны, люди сами с негодованием прогоняли этого возмутителя спокойствия. Кому охота вместо ощущения жертвы ощущать себя пустотой? Ощущать себя жертвой – это хоть какое-то ощущение самого себя, хоть какая-то жизнь. А пустота – это ничто. А значит, смерть. Тео считал, что именно ради бегства от пустоты и смерти народ так увлекся переживанием своего несчастья, так обрадовался поиском его причин, так разгорячился преследованием своих обидчиков и переживанием мстительной радости их унижения. Альтернативой этим переживаниям могли бы стать переживания любви, радости и покоя. Но трудно представить, чтобы тихие и счастливые переживания могли стать основой для мощного объединения огромного количества самых разных людей, укрепления государственной власти, стремительного роста чьих-то политических карьер. На обидах политическую карьеру выстроить легко, а на любви и покое невозможно. Так необходимость строительства чьих-то политических карьер смогла заставить людей добровольно отказаться от таких ценностей, как любовь, покой и радость. Вместо них несчастные, одураченные люди выбрали ненависть, злобу, вражду и, как следствие, бомбы. И впоследствии на их города посыпалось то, что они выбрали. Тео рассказал мне, что еще будучи в Гамбурге, он испытывал потребность поделиться с кем-то переполнявшими его мыслями. И потому при случае он попытался поговорить об этом с Куртом. Но оказалось, что это счастливое существо, живущее как собачонка лишь сегодняшним днем, совершенно не способно мыслить. Когда Тео принялся объяснять Курту идею общественного несчастья, Курт сказал, что не понимает, что это такое, и в ту же минуту пожелал, чтобы они купили себе к ужину мороженое. Тео понял, что если Курта не интересует эта тема, значит, сам Курт, что удивительно, не является частью огромного общественного несчастья. Курт жил отдельной жизнью и был вне немецкой нации, а точнее, вне ее господствующего образа, насаждаемого пропагандой. Пропаганда, по мнению Тео, создавала у нации определенный образ самой себя. Этот образ был выгоден тем, кто пропаганду оплачивал. Она навязывала образ нации, сфокусированной не на сегодняшнем дне, а на будущем. Там располагалась некая цель, к которой нация должна быть устремлена. Немцы приводили к убеждению, что он не просто человек, который живет, стирает белье, ест, работает, а потом умрет. Его закопают, и все это неизвестно зачем. Вся унылая обыденность повседневности, попадая в волшебный луч пропаганды, оказывалась не такой уж унылой и бессмысленной, потому что, оказывается, скучная рутина – часть большого и волнующего процесса. Она служит великой цели успешного движения нации в прекрасное будущее. Для успешного движения к будущему от каждого немца требовалось уметь быстро и точно определить, куда отнести любого случайно встреченного человека – к своим или к чужим. Сделать это следовало в соответствии с удобными для каждого ясными и простыми критериями. У русских, кстати, тоже была цель, и она тоже располагалась в будущем. И, надо же, какое совпадение, они тоже объявили ее великой. И ради нее каждому из них следовало жить не сейчас, а ради будущего. И для этого надо было уметь быстро, успешно и неукоснительно разделять людей на своих и чужих. Именно это, по мысли коммунистов, должно впоследствии привести их страну к чему-то там светлому. Курт, согласно наблюдениям Тео, не стремился ни к какой великой цели. Он жил сегодняшним днем, радовался простым вещам и свободе. Это избавляло его от необходимости делить людей на своих и чужих. Благодаря этому сердце Курта наслаждалось роскошной и бездумной возможностью обожать всех подряд и радоваться каждому. Такая позиция делала Курта совершенно бесполезным для государства. Разумеется, если не считать выловленной им рыбы. Государство ничего не потеряло бы, если бы этот парень был убит на фронте или умер от потери крови при неловко сделанной принудительной кастрации в каком-нибудь концлагере для неправильных. Или просто забит до смерти случайными подростками в темном переулке, если бы был замечен, к примеру, целующимся с другим парнем. Что касается рыбы, ее в этом случае продолжал бы вылавливать кто-нибудь другой, и таким образом государственная безостановочность ее поедания была бы обеспечена. Самым удивительным и даже потрясающим в Курте было для Тео то, что сознание Курта, несмотря на вненациональный и абсолютно свободный образ жизни, под самую крышку забито всевозможным мусором. Как только Курт открывал рот и начинал рассуждать, оказывалось, что он обожает фюрера. Взахлеб говорил о великом будущем Новой Германии, сокрушался, что евреи выпили из Германии всю финансовую кровь, а теперь допивают остатки реальной крови, ежедневно вкушая немецких младенцев. Получалось, что в мире одновременно сосуществуют как бы два совершенно разных Курта. Один живущий, а другой рассуждающий. Один глупый и счастливый, а другой умствующий и злобный. Пока глупый Курт просто живет, проводит время в пивнушках и спит с мальчиками, он прекрасное и ничем не затуманенное божье создание, типа бабочки или птички. А когда он открывает рот, чтобы как-нибудь поумнее высказаться о современных проблемах, тут надо бежать от него, сломя голову. Потому что если услышишь от него хоть слово, можно превратиться в соляной столб. Тео предположил, что поскольку оба этих курта были абсолютно несовместимы друг с другом и даже враждебны, они, видимо, каким-то образом ухитрились договориться никогда не сталкиваться, не пересекаться и жить в изолированных параллельных космических пространствах. Один из них просыпался только, когда уснет второй. А если второй вдруг просыпался, первый сразу же старался как можно быстрее заснуть. Тео сказал, что если бы ему предложили нарисовать Курта, он нарисовал бы сразу двоих. В своей среде Курт был удивительно популярен. Его жизнь проходила среди моряков на рыболовном судне, в портовых гостиницах, на улицах Гамбурга, в барах. Его всюду узнавали, все были рады ему, а он был рад каждому. Когда Курт случайно встречал в каком-нибудь баре кого-то из предыдущих любовников, он целовался с ним прямо при Тео. Это вызывало в Тео жгучую ревность, злобу, неуверенность в себе и отчаяние. Тео наблюдал за популярностью Курта с завистью. Он не мог понять, почему Курта, у которого нет ни денег, ни влияния, ни мозгов, все так любят. В то время как Тео, у которого все это есть, не любит никто. Ни в Берлине, ни в Гамбурге, ни во всей Германии, а может и во всей Вселенной, если, конечно, не считать той мертвой старушки на Померанском пляже. Тео был уверен, что она, лежа лицом в песок, где-то в другой, навеки застывшей реальности, любит его до сих пор. Тео предположил, что свобода и простота Курта были следствием того, что Курт – сирота с детства, даже при живом отце. У отца Курта была своя жизнь, и сын занимал в ней очень маленькое место. Когда у отца появлялась новая женщина или иногородняя работа, Курта перебрасывали от родственника к родственнику, и он привык к этому. Над ним не висел, как над Тео, строгий холодный отец с ежеминутным контролем, слежкой, телесными наказаниями за любую провинность, с неумолимым требованием держать руки поверх одеяла, а также с постоянными нравоучениями о высоком моральном облике их известной и уважаемой семьи. Вместо такого отца у Курта была просто пустота. Либеральная, равнодушная пустота, которая разрешала Курту все на свете. Пустоте наплевать на маленького Курта. Это рождало ощущение холода, одиночества и ненужности. Но вместе с тем пустота не врала ему. Не говорила, что любит, и что ее любовь вынуждает истязать Курта, мучить его, а также превращать его жизнь в тоску и боль. Разумеется, исключительно ради того, чтобы маленький Курт стал лучше. Безответственная пустота оказалась для Курта не таким разрушительным родителем, как для Тео его строгий, неумолимый папа. Из-за многолетнего жесткого контроля со стороны отца Тео находился в постоянном напряжении даже в Гамбурге. Он постоянно оглядывался по сторонам, вздрагивал от любых резких звуков, боялся возможных провокаций и неожиданностей. А больше всего боялся, что Курт окажется внештатным агентом гестапо и донесет на Тео властям. Почему привычное берлинское напряжение не опускало Тео даже в Гамбурге? Разумеется, Тео не мог рассказать Курту о своих подозрениях. Во-первых, он боялся его обидеть, а во-вторых, Курт, даже если бы являлся агентом, все равно в этом не признался бы. Когда они шли по улице или по коридору гостиницы, Тео мерещилась слежка за каждым углом. Тео не приходило в голову, что если он откровенно расскажет Курту о своих тревогах, тот, скорее всего, не обидится, а просто посмеется, а может быть, даже как-то поможет. А если Курт все-таки агент, откровенность с ним никак не повредит Тео, потому что Курту и так уже все известно, а значит, уже и так все пропало. Похоже, эти логические построения не приходили в голову Тео только потому, что ему нравилось чувство страха. Нравилось пребывать в состоянии постоянной тревоги. Тревога стала его привычкой и природой. Без нее он чувствовал себя неуютно. Случайно оказавшись в состоянии покоя, он начинал интенсивно разыскивать в окружающем пространстве хоть что-нибудь, что могло бы его растревожить. «Меня растил отец», — с печальной улыбкой сказал Курт, перевернувшись в кровати их гостиничного номера. «Когда он умирал, то сказал, что моим опекуном станет его старший брат, дядя Людвиг. Он приедет на похороны, заберет меня к себе и будет мне как отец. Когда мы вернулись с кладбища, я сел и заплакал. Дядя Людвиг сел рядом и поддержал меня. В эту минуту он действительно был мне как отец. Он нежно обнял меня и изнасиловал. Мне было 11». Тео был потрясен рассказом Курта. Но при этом он отметил, что почему-то не может найти в себе ни капли сочувствия. В этот момент ему вспомнилась старушка, которая вместе со своим плетеным креслом упала лицом в песок. И вспомнил, как, увидев это, он спокойно продолжил путь в гостиницу, посасывая конфету и закрывая лицо от песчаного ветра. Тео рассказал мне, что он и сегодня уверен в том, что решение в тот день этот маленький мальчик принял правильное. Ребенку надо спасаться от ветра и искать своих папу и маму, а не заниматься обеспечением интересов каких-то мертвых старушек. Эти старухи, они ведь так и норовят умереть в самый неподходящий момент, даже наплевав на решение подарить ребенку конфету. А ведь ребенок, между прочим, уже целую вечность ждет ее всем сердцем. В отличие от стариков, дети бессмертны. Смерть — это ведь что-то в будущем, а понятия будущего у ребенка нет. Будущее — бессмыслица. Ребенок живет в настоящем, и это дает ему удивительную свободу. Например, от плохих ожиданий. Если папа говорит «вечером ты будешь наказан», это значит, что наказан я не буду никогда. Вечер ведь никогда не наступит. А если вечером в красивом и тихом номере гостиницы папа почему-то вдруг достает военный ремень с бронзовой пряжкой и принимается меня бить, то это больно и горько. Но это надо просто перетерпеть, как дождь или песчаный ветер, который был сегодня на пляже. Песчаный ветер тоже больно сечет лицо. Но что с этим поделаешь? Эти избиения необъяснимы. Но в папе много необъяснимого. Он, например, дышит дымом из сигареты, хотя от этого дыма щиплет горло и глаза. Или пьет пиво, хотя оно горькое. И одна из таких необъяснимостей – этот злой песчаный ветер, который живет внутри папы и заставляет делать больно своему сыну. Иногда папа все же пытается объяснить необъяснимое. Например, говорит, что бьет маленького Тео для того, чтобы мальчик стал лучше. Если в будущем на глазах у маленького Тео будет умирать человек – Тео уже не будет сосать конфету и прогуливаться по пляжу, а вместо этого сразу же побежит за помощью. Только тогда он не опозорит их известную семью бесчувствием и равнодушием к смерти мамы папиного начальника. Разумеется, этот урок очень важен для маленького Тео, ведь родители папиных начальников каждую минуту только и делают, что умирают у малыша на глазах. А как, кроме битья, объяснить малышу, что он плохой? В номер постучали. Курт не стал открывать, просто спросил, кто там. Из-за двери сказали, что принесли чаю. Ни Тео, ни Курт чаю не заказывали. Курт крикнул, что чаю не надо, и разносчик ушел. Курт сказал, что в этой гостинице, наверное, такое в порядке вещей. Коридорный ходит и предлагает постояльцам чай. «Знаешь, — сказал Тео, — мы с тобой строим какие-то планы, но у меня ведь совершенно нет денег. Мне неловко говорить об этом». «Почему тебе неловко говорить об этом?» — спросил Курт. «Ну, потому что я из обеспеченной семьи. Ты, наверное, имел какие-то планы, когда связывался со мной. Думаешь, я хотел на тебе обогатиться? Нет, мне просто нравится быть с тобой», — сказал Курт. «Мне ужасно неловко», — сказал Тео. «Ты зарабатываешь деньги, а мне они должны сыпаться с неба. Но они мне не сыплются, и за гостиницу платишь ты, и за нашу еду тоже». «Я не упрекаю тебя за это», — сказал Курт. «Если отец не дает тебе, где ты возьмешь деньги? Каждый вкладывает сколько может. Если ты не можешь вложить нисколько, я вкладываю все. В этом нет вообще никакой проблемы. Я не коплю на черный день. Куда мне девать деньги?» «Ты мог бы откладывать на будущее?» «Будущее?» Ха. Курт усмехнулся. «Я живу сегодня». «Я не буду жить за твой счет. Я украду у него», — Там приличная сумма, я знаю, где он прячет. Ты поможешь? Это не опасно, в доме никого не будет». «Нет», — сказал Курт, — «проживем без этого». «Тогда я украду сам. Я ненавижу возвращаться в Берлин. Я мечтаю остаться в Гамбурге». «Разве для этого нужны деньги?» — спросил Курт. «Я проведу тебя на борт, спрячу в моей каюте. Буду приносить тебе еду. А потом?» «Когда выйдем в море, поговорю с капитаном. Будешь работать с нами. Ты хочешь работать с нами?» «Хочу», — воодушевился Тео. «Когда бежим?» «Прямо сейчас». Тео от радости подскочил в кровати. В дверь снова постучали. «Я же сказал, чаю не надо!» — крикнул Курт. «Откройте, полиция!» — послышался требовательный мужской голос. Тео напрягся. Слово «полиция» мгновенно вернуло его из Гамбурга обратно в Берлин. Одновременно с тоской Тео уловил знакомое чувство покоя и облегчения. Больше не надо бояться и ждать плохого. Плохое пришло. Визит полиции воспринимался чем-то желанным и правильным. Все встало, наконец, на места. Все эти незаконные и опасные вещи. Праздник, непослушание, свобода теперь закончились. Они были неправильной случайностью, недоразумением, иллюзией. На душе стало легко. Как тогда, когда отец вырвал у него из рук ту неподобающую открытку. Плохое, наконец, случилось, и бояться больше нечего. Пришла свобода. Тео улыбнулся Курту. «Мы не откроем», — тихо сказал Курт в напряжении. «Открывайте! Мы знаем, что вы там», — послышалось из-за двери. Тео и Курт переглянулись. Тео думал, что дверь будут ломать, но послышался звук вставляемого в замок ключа. Дверь открылась. Вспоминая этот момент во время сессии в моем кабинете, Тео заметил, что дверь снова не защитила его, как дверь его детской когда-то. Только на этот раз в комнату ворвался не отец, а подростки в сопровождении двоих взрослых мужчин в обычной гражданской одежде. «Скоты! В тюрьму!» — кричали подростки. «Вы мусор немецкой нации!» Сверкнула вспышка фотоаппарата, потом еще одна. Курт и Тео накрылись одеялом с головой, но свирепые подростки сорвали одеяло и продолжили фотографировать. «Я понял, почему вас не остановила даже угроза для вашей дочери», — сказал Рихард, ерзая в кресле для пациентов. «Почему?» — спросил я. «Вы так раздулись от профессиональной самоуверенности, что даже не сомневаетесь, что вам удастся изменить меня. А я не так прост. У вас нет никаких гарантий». Я молчал. Из Рихарда потоком шло то, что надо было просто переждать. «Молчите. А может, вы надеетесь, что вам удастся что-то наболтать про меня Аиде, чтобы она не захотела со мной встречаться?» Я молчал. «Тоже не выйдет», — продолжил Рихард спокойнее. «Она будет делать то, что скажу ей я. Хотите это проверить?» Я молчал. «Рихард агрессивен, и это хорошо». «Она сейчас дома?» — спросил он. Я не ответил. Рихард вдруг сник. «Нет, я полное ничтожество», — сказал он. «Я просто мусор. Люди так ко мне и относятся. Ненавижу людей. Покойники лучше. Этот мир, он совсем не для меня. Знаете, почему у меня нет денег? Я думал об этом. Деньги не могут появиться у того, кого нет». Я весьма спокойно отнесся к тому, что его бросает то в агрессию по отношению ко мне, то в агрессию по отношению к себе. Рано или поздно мы с ним проанализируем это. «Меня никто не уважает», — продолжил Рихард. «Все смотрят с презрением. Вы тоже. Почему вы не берете с меня денег?» «Между прочим, это было главной причиной, почему я перестал к вам ходить». Ночью я и Рахель лежали в постели. Рахель читала книгу, а я делал записи в тетради. Сегодня мне, наконец, стала ясна одна из причин, почему Рихард бросил терапию. Ее бесплатность он воспринял как унижение. Рихард имел полную свободу на любые другие версии. Например, мог думать, что я не беру с него денег, потому что я просто идиот. Или потому, что у меня и без него много денег. Или потому, что Рихард так невообразимо прекрасен, что все ищут возможность что-нибудь сделать для него бесплатно. Но он выбрал интерпретацию намеренного целенаправленного унижения. Именно она была наиболее выгодна тому внутреннему злодею, который грыз Рихарда изнутри. А как быть с практической точки зрения? Что мне теперь делать? Брать с него деньги? Хотя бы небольшие? Нет. Буду продолжать унижать его. «Он возобновил терапию», — сказала Рахиль, отложив книгу на прикроватный столик. «Значит, он все-таки хочет изменить свою жизнь?» «Не думаю», — сказал я. «Он приходит только для того, чтобы лишний раз увидеть Аиду». «Рихард. Третий этаж — это не так уж высоко. Особенно если не смотреть вниз и если ситуация требует не бояться, а наоборот, выглядеть мужественным, сильным и смелым, как моряк из фильма «Эмден». Я стоял в свете луны на пожарной лестнице и, мужественно подавляя страх высоты, помогал Аиде выбраться из окна ее комнаты. Спрыгнув с последней ступеньки на землю, я протянул руки, поймал Аиду, обнял ее и поцеловал. Аида закрыла глаза. Мы стояли на траве, обнявшись в свете луны, а где-то вверху, в темной супружеской спальне под уютным одеялом, безмятежно спали ее мама и папа, двое взрослых, которые должны были обеспечивать безопасность своей девочки. Но не обеспечили. Мама доверилась папе, а безумный папа за спиной мамы осознанно сделал их девочку жертвой своих профессиональных амбиций. Ничего не подозревавшая девочка доверчиво прижалась ко мне, а я молился, чтобы под ногой не хрустнула какая-нибудь ветка. На улице было очень тихо. И мои мольбы были услышаны. Ветка не хрустнула. Хрустнула только Аида в моих объятиях. «Пойдем», — прошептал я Аиде, увлекая ее за собой. «Куда?» — спросила она. Я не ответил. Жертва не должна знать, куда ведет ее злодей. «Зачем мы сюда пришли?» «Мне тут страшно», — сказала Аида, когда мы вошли в огромный зал пустого ночного морга. Здесь было холодно и сумрачно. Она поежилась, подняла воротник. Я повел ее вглубь моего драгоценного царства смерти. Широко открыв глаза, она оглядывалась на покойников, ровными рядами лежавших в лунном свете вокруг нас. «Сюда привозят всех, кто умирает в нашем городе», — прошептала Аида. «Не знаю. Маму привезли, она лежала вон там». Я показал на место у стены, где лежала моя мама. Аида растерянно оглянулась. «Мне, наверное, не понять тебя», — сказала она. «У меня еще никто не умер». «Умрут», — успокоил я. «Мне нравится тут работать. Хорошо, что я не знал их живыми. Наверное, придурками были редкостными. А теперь поумнели. Не хвалят, не ругают, не болтают лишнего, не дают советов». «А мне тут страшно», — сказала Аида. Чтобы ей не было страшно, я обнял ее и начал тихо петь. Эхо разносило мое пение по залу. Я вдруг подумал, что загробные звуки моего голоса делают эту картину в глазах Аиды еще более жуткой, и прекратил пение. «Им нравится, когда я пою», — сказал я. «Они все слышат. Одна старушка, это было пару месяцев назад. Не продолжай. Мне страшно», — прошептала Аида. Когда я запел, у нее даже улыбка на лице появилась. «Ты придумываешь». Вцепившись в меня, Аида испуганно оглядывалась по сторонам. Никто из трупов сейчас не улыбался. Утром выяснилось, что она живая. Ее по ошибке сюда запихнули. Своим пением я просто разбудил ее. Это же лучше, чем пинок или будильник. «То есть сюда может попасть и живой?» — испуганно спросила Аида. «Ошибки бывают везде», — сказал я. «Вполне допускаю, что и сейчас здесь лежит кто-нибудь не слишком мертвый». Глаза Аиды расширились от ужаса. «Не бойся. Если даже кто-то из них сейчас проснется, он сначала спросит, который час, потом спросит, где он, а потом пойдет домой. Мы же поможем ему добраться до выхода». Аида нервно оглянулась. «Ты наверняка встречала таких, бредущих ночью по городу, неизвестно откуда и неизвестно куда. Теперь ты знаешь, откуда такие берутся». Я говорил мягко, тихо, плавно. Аида испуганно оглянулась. Вдруг у нее за спиной послышался резкий скрипучий голос. «Где я? Который час? Я хочу домой!» Моя холодная костлявая рука вцепилась в горячее бедро Аиды на высоте стоявшей рядом тележки. От ужаса девушка завизжала и подпрыгнула на 2,5 метра. Мне стало так смешно, что от хохота я сломался пополам. «Идиот!» — закричала Аида. Она набросилась на меня с кулаками и заплакала. Я заботливо обнял ее и прошептал лживое «прости». Аида успокоилась. «А если бы ты не запел?» «Тогда бы она умерла от холода. Я спас ее. Я любую спящую красавицу могу оживить. Пусть только прикатит сюда ко мне, хотя бы на одну ночь». Эта фраза показалась мне достаточно эффектной и загадочной, чтобы поцеловать Аиду так, как целуются взрослые. Обратно мы шли по тихой и безлюдной ночной улице. Под ногами скрипели миллиарды сверкающих стеклянных осколков. В них отражались луна, звезды и волшебный свет фонарей. Откуда здесь столько стекла? Свет шел отовсюду. С неба, из-под ног. Из-за этого многократного отражения у меня возникло удивительное ощущение, будто мы с Аидой плывем в ночном космическом пространстве, и звезды светят нам отовсюду, и сверху, и снизу. Позже я узнал, что пока мы с Аидой совершали экскурсию по ночному моргу, а ее родители мирно спали, мой народ времени не терял. В приподнятом состоянии духа люди вышли на улицы, недоступными средствами устроили себе весьма оживляющий и бодрящий праздник борьбы со злом. Он собрал людей разных возрастов, полов и убеждений, подарил волнующее чувство душевного подъема и единения. В историю эта ночь вошла под названием «Хрустальной». Через некоторое время мы свернули в тихий переулок, осколки под ногами нам больше не попадались. «Ты боишься смерти?» — почему-то спросила Аида. «Чего мне ее бояться?» — ответил я. «Я сам смерть». «Нет, ну серьезно». «Смерти нет», — сказал я. «Смерть — это то, чего с живыми не случается. Если случилось, значит, я уже мертвый. А значит, уже не я». «Тут какой-то обман», — сказала Аида. «Вот этот обман и надо солдатам рассказывать. Перед отправкой на фронт», — сказал я. Мы свернули к моему дому. Когда подошли к входной двери, Аида остановилась и в недоумении посмотрела на меня. «Где мы?» «Я здесь живу. Заглянем?» «Я думал, мы идем в мою сторону». «Ноги сами свернули. Мы просто посидим». «Ну, хорошо», — в волнении согласилась Аида после короткого раздумья. Когда она сделала шаг к двери, во мне внезапно возникло чувство катастрофы. О чем я думал, когда вел ее сюда? Я встал между ней и дверью. Она вопросительно посмотрела на меня. Слова не шли, я просто не знал, что сказать. Я усадил ее на скамейку. «Так, посиди здесь, всего минутку». И бросился в дом. В волнении ворвавшись в комнату, я вихрем пронесся по ней, не понимая, с чего начать. Первым делом сорвал с кровати одеяло с дыркой и сунул его в шкаф. Но шкаф как будто только и ждал этого. Как только я открыл дверцу, из него вывалилась целая куча всякой вонючей дряни, которую я принялся заталкивать обратно. Кровать, между тем, без одеяла выглядела ужасающе. Треть простыни странно потемнела. В таком виде ее выдала проклятая квартирная хозяйка. Но в тот день меня это не волновало. Чтобы хоть как-то прикрыть пятно, я набросил на кровать скатерть со стола. Но на столе оказалось прожженное пятно от угольного чайника. Я даже не подозревал, что оно там есть. Никогда не снимал скатерть. Кроме того, стол оказался липким. Я поставил на пятно портрет матери, рассовал некоторые вещи по углам и начал стирать со стены пятно черной плесени. Я никогда не обращал на него особого внимания, но всегда при этом знал, что этого пятна тут быть не должно. Пятно же, как выяснилось, имело о себе другое мнение. Оно исчезать не собиралось, считало себя тут главным, а исчезнуть из этой комнаты, по его мнению, должен был я. После всех усилий я в отчаянии оглядел комнату и понял, что она победила. На меня было страшно смотреть. Получалось, что в этой комнате кроме меня живут еще трое. Мои тоска, нищета и уныние. И я среди них далеко не самый важный. О чем вообще я думал, когда звал сюда Аиду? Когда я позже анализировал этот момент с доктором Циммерманом, он сказал, что где-то в глубинах подсознания я хотел привести сюда Аиду. Трудно поверить, но я хотел, чтобы она все это увидела. Зачем? Чтобы выкрикнуть кому-то о своем несчастье? Или не кому-то, а именно ей? Чтобы таким образом потребовать от нее страдать обо мне, страдать вместе со мной? Принять меня таким, как есть, еще одним пятном среди прочих пятен этой комнаты? Или я хотел сделать что-то, что отпугнет ее от меня и поскорее разрушит наши отношения? Но зачем? Чтобы перестать бояться, что она меня бросит? Жаль, что все эти вопросы из-за последовавшей смерти доктора Циммермана так и остались без ответа. Глядя на неистребимую черную плесень, я понимал, что не смогу привести сюда Аиду. Эта определенность меня даже успокоила. Спускаясь по лестнице, я вспомнил, как доктор Циммерман показывал мне свое жилье. «Мы не обязаны отвечать ничьим ожиданиям», — сказал он мне тогда. Доктор Циммерман иногда бывал редкостным недоумком, а я слушал его, развесив уши. Когда я вышел на улицу, шел небольшой дождь. Аида, сжавшись от холода, мокла на скамейке. Увидев меня, она встала. «У тебя есть чай?» — спросила она. «Мы не пойдем ко мне», — сказал я. «Прости. Я провожу тебя». Я обнял ее. Мокрые, как две бездомные собаки, мы поплелись по улице.